Глава 11. «И как ей это удалось?» Осторожно осведомилась я. Сачкова прикрыла лицо ладонью. «Незадолго до смерти Вовы мы с ним вернулись домой около полуночи. Ходили в католический собор на Красной Пресне. Там давали концерт для органа с флейтой. Потрясающе! Подъезд у нас открыт. Заруливай, кому не лень. Лампочки еле светят». Мы двинулись к лестнице. И вдруг из-за лифта вышло странное существо с длинным хвостом. Рост у него оказался примерно мой. Я сильно испугалась, а кто бы не струсил, увидев, что на него надвигается идущая на задних лапах гигантская кошка. Я от неожиданности ее за настоящее животное приняла. Но очень быстро сообразила: нет, это женщина. У нее на лице маска кошки, закрывавшая все от лба до подбородка, а вот волосы торчали наружу. Немыслимые кудри, рыжие, горели огнем, их было невероятно много, копна, нет, сток. Девица в маскарадном костюме вдруг запела: «Я кошка Василиса, правду знаю. Я кошка Василиса, правду сообщу. Вспомни кошку Василису. Правда, правда, правда. Хочешь узнать то, что знаю я? Хочешь прочитать то, что знаю я? Хочешь, чтобы все это узнали? Вспомни кошку Василису». Я торопела, не понимая, что происходит. Да еще от бабы несло какими-то въедливыми духами. Навязчивый аромат, он мне прямо весь нос забил. Володя здорово растерялся. А кошка ему конверт протянула. Мы так ошарашены были, что и сказать ничего не успели. Володя машинально послание взял, а Василиса это шмык и на улицу. Володя опомнился первым. «Во дают! Чего только ради рекламы не сделают!» «Она какой-то фирмой нанята», — догадалась я. «Листовки раздает». Мир сошел с ума. «Вчера я видела на МКАДе инопланетянина, который предлагал купить ёршики для бутылок. Стоит зеленый человек, весь кухонный утварью обвешан. Сюр! Выбрось дрянь, что кошка тебе всучила». «Дома выкину», — сказал Володя. «Не хочу в подъезде мусорить». Через два дня мужу предложили очередную роль в телесериале. Он начал работать, был очень увлечен и прыгнул в сентябре под поезд. Любовь Павловна встала, открыла резной секретер, достала оттуда несколько листков и протянула мне. «Читайте. Вслух». Я начала озвучивать текст, написанный аккуратным разборчивым почерком. «Дорогая Любанечка, прости за то, что я совершил, но, поверь, альтернативы нет. Этим поступком я уберег тебя от большого позора. Не спрашивай, какого. Просто знай. Я ухожу из жизни не потому, что болен, устал, пал духом или разлюбил тебя. Нет. Меня заставили это сделать. Мы с тобой прожили много счастливых лет. Помни о них и не плачь обо мне. Может быть, когда-нибудь моя тайна вылезет на свет. Но что бы и кто тебе ни говорил, не верь и знай. Я всегда любил тебя, только тебя, одну тебя. Просто некоторые желания сильнее человека. Если к тебе вскоре после моей кончины обратится женщина по имени Вера Лазарева, начнет говорить глупости, требовать денег, гони ее вон. Это она, кошка Василиса. Она передала мне в подъезде письмо. Она меня давно преследовала. Сяду в кафе, глядь, а она в одежде официантки по залу ходит. Припарковал машину на стоянке, ко мне эта мерзавка в форме сотрудницы ДПС спешит. Заглянул в клинику, и кто там в халате медсестры в холле маячит? А уж когда негодяйка появилась перед нами в костюме кошки... Кошка Василиса, господи! Это меня доконало. Я совершил ошибку, давал ей денег, наивно думал, будто кошмар закончится, но он длился, длился, длился. Не спрашивай, как я узнал, что она Вера Петровна Лазарева. Поверь, эта дрянь никогда бы меня не отпустила. Она хотела сожрать все мои деньги и выставить потом на позор. И я решил уйти. После моей смерти все будет хорошо. Я любил только тебя». В кармане моего пиджака обнаружит стандартную записку самоубийцы. «Никому не показывай это письмо. Уничтожь его». «Зачем я его составил?» «Зная тебя, понимаю, что ты, узнав о суициде, начнешь винить себя в произошедшем. Мучиться от неопределенности, не зная, почему муж поступил подобным образом. Я говорю, любимая Любанечка, бесконечно моя благодарность тебе за счастливые годы вместе. Я любил только тебя. Ты ни в чем не виновата. Пойми меня и прости. Любашечка, ты еще молода. Вот тебе мой последний совет. Продай квартиру, драгоценности, которые достались от мамы. Купи домик в Испании и уезжай отсюда побыстрей. Мы с тобой мечтали на старости лет поселиться в стране Дон Кихота. Осуществи наши планы. Тогда я буду спокоен, потому что там Вера Лазарева мою Любашечку не тронет. Милая, помни, она мерзавка, негодяйка, убийца. Она мрак, она смерть. Я любил только тебя, одну тебя, Володя». «Вот такое послание», — мрачно произнесла Любовь Павловна. «Упала, как топор, на голову. Я чуть с ума не сошла. Попросила соседа, он компьютерщик, очень милый человек. Сделайте одолжение, помогите мне найти Веру Лазареву. Ничего про нее не знаю, только имя и фамилию. Она вроде работает журналисткой». Алеша на следующий день сказал: «В Москве есть две Веры Лазаревы. Может, их больше, но официально зарегистрированы две. Одной 4 года, это определенно не та, что вам нужна, а другая не имеет ни малейшего отношения к прессе. Она медсестра, работала в разных местах, сейчас служит в агентстве «Света Тур», живет в центре города. Вот адреса квартиры и офиса». У меня в голове прямо помутилось. Я, недолго думая, бросилась к кошке домой. Дверь никто не открыл, мне стало понятно, что дрянь на работе. Вот я и ринулась туда. Представляю, что вы думаете. Я пожала плечами. Человек в состоянии стресса может вести себя неадекватно. Вера Лазарева не такое уж редкое сочетание имени и фамилии. И ваш сосед прав. Если официально зарегистрированных двое, то нелегалов-то, возможно, больше. Я понимаю, что вы сильно нервничали. Держали в голове лишь одну мысль — отомстить Вере. И поэтому, потеряв способность рассуждать здраво, бросились в Света Тур. Удивляет другое. Владимир скончался 2 месяца назад. Почему вы только сегодня поспешили к Лазаревой? Любовь Павловна поежилась. Володя погиб утром. Из дома он уехал в 10:30. Как мне потом объяснили, муж припарковался около ближайшей станции метро, ну и... Супруг тщательно подготовился. В его кармане нашли документы. Паспорт, пропуск на киностудию. Кроме того, там обнаружили 2 записки. Одна со словами: «В моей смерти прошу никого не винить», а вторая: «Прошу позвонить Кириллову Олегу, сказать ему о самоубийстве. Пусть он предупредит мою жену. Не хочу, чтобы Любе новость сообщила полиция». Олег — друг Володи, очень близкий. Кириллов мне позвонил около 1 часа дня. Спросил: «Любаша, ты в каких краях находишься? Почему трубку домашнего телефона не снимаешь?» Я ответила: «Я в салоне, делаю маникюр. А мой мастер очень любит телевизор. Он у нее всегда включен. В особенности Регина обожает криминальные программы». В момент нашей беседы с Олегом она переключила канал, раздалась музыка, затем мужской голос. «События Москвы. Новость часа». Кириллов вдруг закричал: «Любаня, немедленно выключи, сию секунду!» Я поразилась. Олег — интеллигентный человек. Я впервые услышала, как он повысил голос, да еще на меня. А Регина ахнула: «Боже, Любовь Павловна, ваш муж погиб!» Я посмотрела на экран. Там какие-то парни тело в мешок упаковывают, а журналист гундит: Сегодня утром известный артист Владимир Сачков покончил с собой, бросившись под поезд метро. В кармане покойного обнаружена записка, подтверждающая суицид. Регина закричала: «Любовь Павловна, только не волнуйтесь!» И тут мне на темечко словно молоток упал. Бах! Больше ничего не помню. Очнулась я в больнице. Инсульт. Слава богу, такой, после которого восстанавливаются полностью. Хотя, может, лучше бы мне умереть сразу. Как без Володи жить? Олег, правда, очень помогает, в больницу приезжал. В понедельник меня домой доставил, сказал: «Уж извини, похозяйничал я тут без тебя. Квартиру убрал, продукты купил, обед сварил. Боюсь, порядок твой нарушил. Впервые был в гостях у вас, не знал, где что лежит». Это правда. Он раньше к нам не приезжал. Они с Вовой на рыбалку катались. Я Олега отлично знаю. По телефону с ним часто говорила. А вот лично до трагедии не видела. Володя не приглашал никого домой. Они с Кирилловым на нейтральной территории пересекались. Может, вам это странно, но Вова людей близко не подпускал. Даже Олега в семью не звал. Я Кириллова поблагодарила. «Езжай к себе. Постараюсь жить дальше». Олег ушел, приказал звонить, если что. А я приняла душ, легла в кровать, взяла новую книгу Смоляковой. Она меня всегда успокаивает. Начала читать, увлеклась, и вдруг вспомнила про постилки. Я на ночь ем фруктовые конфеты. Коробочка с ними была в тумбочке. Понимаете, это мой ритуал. Почитать Миладу и съесть несколько подушечек. Я ему никогда не изменяю. Муж надо мной посмеивался, называл сладкоежкой и детектива-манкой. Открыла я первый ящик, а под жестянкой с постилками конверт. Любовь Павловна закрыла глаза. Володя специально там письмо спрятал. Не хотел, чтобы оно на виду было. Знал, что я непременно перед сном полезу в тумбочку. Кроме конфет, там еще слабительное лежит. Если не в день беды, но потом-то я непременно открою ящик. Володя же не предполагал, что меня инсульт в салоне свалит. Я окажусь дома спустя длительное время. Родственников у меня нет, домработницы тоже. Кириллов в квартиру заходил, вещи мне в клинику привозил. Но Олег интеллигентный человек, он никогда не станет по ящикам без разрешения шарить. Взял в ванной халат, косметику и ушел. Все лекарства, включая слабительные, мне в больнице давали. Письмо попало к адресату далеко не сразу. Вы правы. Мне не следовало, очертя голову, нестись в Света Тур. Я поступила до нельзя глупо. Володя бы меня отругал. Сачкова тихо заплакала.